тобою звук чужих сердец. Камни интерьеры мостовой, тайны твои хранят и обещания. Блеск монет на дне, я бегу к тебе. Знаки, сувениры, дневники, символ мимолетных городов, изображения и фотографии. Пролистаю вновь, я пролистаю вновь. И нам не зачем прятать любовь, искать ее холодно, жарко. Для себя сделает ставки, разбавляя белое вино. Разбиваем третий мы бокал. Пусть будет к лучшему, пусть будет счастье нам. Позвони домой, ай-яй-яй-яй-яй. И нам не зачем прятать любовь, искать ее холодно-жарко. И я знаю, что нам повезет, и каждый для себя делает ставки. И нам не зачем прятать любовь, искать ее холодно-жарко. И я знаю, что